мне снится сон, один и тот же сон. Он вертится в моем сознании, словно колесо. Ты в платьице стоишь, зажав в руке цветок. Спадают волосы с плеча, как золотистый шелк. Моя и не моя, теперь уж не моя. Ну кто он, кто тебя увел, скажи мне хоть теперь. Мне снятся вишни губ, стебли белых рук. Прошло, все прошло, остался только этот сон. Остался у меня на память от тебя портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо. Не будет у меня с тобой, наверное, встреч. И не увижу я твоих печальных больше плеч. Хранишь ты или нет колечко с бирюзой, которое тебе одно я подарил весной. Как трудно объяснить и сердцу, и себе то, что мы теперь чужие раз и навсегда. Мне снятся вишни губ и стебли белых рук. Прошло, все прошло, остался только этот сон. Остался у меня на память от тебя портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо. Твой портрет работы Пабло Пикассо.